сирени веточка, приукрасив белый свет. А в соседнем доме девочка, девочке 16 лет. К ней любовь пришла нежданная, это, видимо, весна. Растревожила незваная, и девчонке не до сна. Рыжие веснушки, слезы на подушке, и с удачи целый двор. А твои подружки, все твои подружки, не влюбились до сих пор. Чувства первые, пели песни соловьи. О любви своей, наверное, ты ему не говори. Он тебя не любит, девочка, в сердце у него не ты. И сломав сирени веточку, разобьет твои мечты. Рыжие веснушки, слезы на подушке, и с удачи целый двор. А твои подружки, все твои подружки, не влюбились до сих пор. Веснушки, слезы на подушке, и с удачи целый двор. А твои подружки, все твои подружки, не влюбились до сих пор. Рыжие веснушки, слезы на подушке, и с удачи целый двор. А твои подружки, все твои подружки, не влюбились до сих пор.